Глава 37. «Я понимаю, что вы, наверное, расстроены тем, что Рустам Амирович решил все по-другому, но я постараюсь исправиться. Только скажите, что вам не понравилось. Не считая соленого кофе, я за него извинилась. Это была случайность». Алиса так мило улыбается и по-доброму смотрит, что я в какой-то момент чуть не делаю полнейшую глупость, не спрашиваю ее про Катю. Сдерживаюсь в последний момент и неопределенно хмыкаю. Я подслушала разговор, вот и вся причина моего к ней недоброго отношения. Она позволила себе слишком много и продолжает позволять. Что бы она ни сделала, мы все равно не подружимся. «Вам что-нибудь еще принести? Может, есть пожелания особые?» «Нет, спасибо. Можешь быть свободна». Алиса улыбается и поспешно покидает мою спальню, а я встаю с кровати и сразу же иду в ванную умываться. За завтрак сажусь минут через 5, одетая все еще в пижаму. Тосты с авокадо и лососем с яйцом пашот — мое любимое. И я так сильно увлекаюсь, что не замечаю, как съедаю оба тоста, хотя обычно ограничивалась всегда одним. Отставив тарелку в сторону, с предвкушением беру чашку с кофе и тут же выплевываю его обратно, потому что он... «Соленый! Снова!» Отставив чашку, встаю со своего места и решительно иду к двери, но останавливаюсь прямо перед ней. Вдох-выдох. Если я сейчас покажу свою злость, то наверняка позабавлю Алису, поэтому я сдерживаюсь. Возвращаюсь, сажусь обратно на стул и думаю. Долго думаю над всей сложившейся ситуацией. И только потом спускаюсь вниз. «Доброе утро!» Говорю, оказавшись в двери кухни. И иду прямиком к кофемашине под удивленные взгляды всех, кто присутствует. «Сделать вам добавки?» Рядом тут же оказывается Алиса и улыбается так довольно. Я всегда была за свободу, за возможность получать образование и что-то из себя представлять. Но сейчас, глядя на нее, мне вдруг становится жаль, что прислугу больше нельзя бить. Да простит меня Аллах за такие мысли. Я сама. Достаю чашку, нажимаю на нужные кнопки. Стараюсь сохранять самообладание и даже улыбаюсь Алисе, когда забираю чашку и прохожу мимо. В комнату к себе не возвращаюсь, иду на террасу. Ни на что не рассчитывая, спрашиваю у водителя, дома ли Рустам, и получаю, конечно же, отрицательный ответ. Я и не надеялась, но спросить должна была. За кофе мысли утекают к вчерашнему разговору с Аминой, к ее утверждению, что мне нужно бежать. Признаться, я никогда не думала об этом. Замуж выходила за любимого, раз и навсегда. А теперь вдруг очень хочется сбежать, чтобы искал, чтобы стоял перед камерами и не знал, что сказать на вопросы журналистов. Хочется поставить его в то же положение, в какое он поставил меня. Но вместо этого я сижу на месте и все взвешиваю. Амина не сказала, как с ней связаться, не дала никаких контактов, но отчего-то я думаю, что еще увижу ее. Но хотелось бы прямо сейчас. Задать вопросы, о которых почему-то не подумалось вчера. В конечном итоге, отбросив эту идею, прошу отвезти меня в торговый центр, где я снимаю наличку. Немного, чтобы не вызвать подозрений. А еще покупаю одежду, опять-таки, чтобы не было подозрительно. И хожу туда-сюда несколько часов, пью кофе и еду домой. Рустама еще нет, и водитель сообщает, что приехать он может только завтра. Зато неожиданно появляется та, которую я как-то не думала увидеть на пороге собственного дома. Екатерина, повелительница продольных шпагатов с собственной персоной. Поначалу мне кажется, что я немного поехала крышей за размышлениями, но очень скоро я понимаю, что нет, она действительно здесь. Царской походкой проходит мимо меня и направляется в гостиную, наверняка уверенная, что из интереса я пойду за ней. Я так и хочу сделать. А потом даю себе мысленную оплеуху и, развернувшись, отправляюсь в свою комнату. Прислуга не заставляет себя ждать. Уже через 5 минут ко мне приходит девушка, которая тогда меня защищала. Тихо стучит в дверь и извиняющимся тоном говорит, что в гостиной меня ждут. Я не намерена ни с кем общаться. Звоните Рустаму, сообщите ему о госте. Первые пару минут она меня уговаривает, но затем, увидев, что это не дает должного эффекта, меняет тактику. «Неужели вы боитесь ее?» — хмыкает. «Я вас другого мнения была. Вы должны эту выскочку поставить на место». Первое, что мне хочется, поставить на место ее саму. Но это желание быстро пропадает. Подорвавшись с кровати, я действительно иду вниз, потому что, ну правда, почему я прячусь в собственном доме от любовницы своего мужа? Что такого она может мне сказать, что я не могу с ней увидеться? Ничего. С решением тут же выставить ее за дверь появляюсь в гостиной. И отчего-то тут же торможу на месте, потому что она, раскинувшись и расслабившись, будто у себя дома находится, расселась на диване. И при виде меня лишь мажет взглядом по моему лицу и снова возвращается в экран телефона. Такое ощущение, что это не она на приеме у жены, а наоборот. Ненавижу ее. Но с виду я сама внимательность и учтивость. Получается даже спросить, не желает ли она чего-нибудь выпить. Яду, например. С удовольствием бы отлила ей несколько капель. Или сразу всю чашку. Вдруг ее пара капель не возьмет. Если вы к Рустаму, то его нет. Я к тебе, Дарья. Она поднимает голову и снова смотрит на меня с превосходством. Забыла, что ли, что я с ней сделала в туалете? Так я могу запросто повторить. На своей территории будет в разы проще это сделать. И что же вам надо? Я думала, мы в прошлый раз все обсудили, и вы вынесли правильный урок из нашей встречи. Думаю, неправильный урок вынесла ты. Говорит с усмешкой, поставив на стол папку, встает. Ознакомься на досуге и подумай, куда ты влезла.